Лучшее отравление в литературе. Карты на столе Агаты Кристи. Кристи, которая в молодые годы успела поработать помощницей фармацевта, в 66 романах прикончила ядом более трех десятков своих героев. В «Картах на столе» Эркюль Пуаро, поистине самый известный в мире бельгиец, раскрывает коварный план доктора Робертса, который убивает одну жертву при помощи укола анестетика, обезболивающего средства, а другую с применением возбудителя сибирской язвы. Бацилла заносится в кисточку для бритья. Для справки. В книге химика Кэтрин Харкап «М как мышьяк» разбираются все случаи отравлений, когда-либо описанных в романах Кристи. «Саван для соловья». «Тайна Найтингейла» Джеймса Филлиса Дороти. В престижной школе медсестер стажер Джо Феллон умирает от инсектицида, который ей подлили в бокал с виски. Обстоятельства указывают на то, что злодей – кто-то из своих, благопристойных и респектабельных сотрудников. Все в недоумении, кому понадобилось убивать невинную девушку. Сыщик-интеллектуал Адам Деглиш, мастер распутывать хитроумные ходы преступника, пытается разобраться в этом таинственном деле, пока не выводит на чистую воду медсестру с сокрытым нацистским прошлым. Знак четырех Артура Конан Дойля. Англичанин Конан Дойль был врачом по профессии и без труда сделал Шерлока Холмса, своего героя, знатоком токсикологии. Когда тому потребовалось разобраться с загадкой закрытой комнаты и с убийством майора Шолта, Шерлок понял, что жертва была отравлена шипом, проткнувшим кожу. Сыщик вычислил, что убийца воспользовался отравленным дротиком с Андаманских островов в Индийском океане. Лаборатория Роберта Браунинга. Этот драматический монолог в стихах произносит отвергнутая любовница, которая спит и видит, как бы отомстить счастливой сопернице. Обиженная женщина посетила местного изготовителя ядов с одной лишь просьбой. «Смерть, заключенной в печатку, в печать, в перстень, в серьгу, я могла бы вручать». Из лаборатории ядов она уходит с отравленным флаконом и направляется прямо на бал, где намеревает встретиться с соперницей. 33 несчастья Лемони Сникета. В этой серии детских книг писателя Дэниела Хендлера, пишущего под псевдонимом Лемони Сникет, особенно любопытен роман «Змеиный зал». В нем дядя Монти, увлеченный серпентолог, умирает, казалось бы, от укуса одной из его змей. На самом деле, добросердечный опекун сирот-погорельцев был в готических традициях отравлен демоническим графом Олафом, который устранял возможных конкурентов на наследство. Метаморфозы Овидия. В поэме древнеримского поэта Публия Овидия Назона в 15 книгах рассказывается в частности о легендарном Геркулесе. Когда он видит, что кентавр Несс посягает на его жену Дианиру, стреляет в насильника и пронзает его стрелой, смоченной в ядовитой крови гидры. Умирая, коварный Несс говорит Дианире, что его кровь и семя можно применять как приворотное зелье. На самом же деле кровь кентавра была ядовитой. Но Дианира, чтобы привлечь к себе Геракла, пропитала его тунику кровью Несса, и богатырь умер от отравления в страшных муках. Мальтийский еврей Кристофера Марло. Совершенно удручающий список жертв Варавы, мальтийского еврея-банкира и злобного интригана, включает его собственную дочь-красавицу Авигею. Отец убивает ее ядом за то, что она приняла христианство и ушла в монастырь. Заодно Варава лишает жизни и всех остальных монахинь, которым он отсылает отравленную рисовую похлебку. В конце трагедии злодей попадает в ловушку, падает в кипящий котел и гибнет там. Гамлет Уильяма Шекспира. Яд подводит итоги жизни четырех главных героев пьесы. В фехтовальной дуэли Гамлет и Лаэрт погибают от одной и той же отравленной рапиры. Королева Гертруда осушает кубок с ядовитым вином, которое коварный Клавдий приготовил для ее сына Гамлета. Кроме того, и злодей Клавдий получает удар отравленным клинком от Гамлета, который заставляет его к тому же выпить собственное адское зелье. И в заключение Горацио предлагает всем присоединиться к отравившимся, допив оставшееся пагубное вино. Трагедия «Мстителя» Кристофера Миддлтона. Самая кровавая пьеса автора шекспировского круга. Один из наиболее гениальных примеров использования яда в литературе. Герой мстит за отравление своей любимой Глорианы. Она погибла после того, как отвергла ухаживание похотливого герцога. Развратный правитель в итоге долгих интриг против него оказывается вовлеченным в опасную игру. Он целует череп прекрасной Глорианы, который смазан убийственным ядом. «Я Клавдий» Роберта Грейвса. Историко-биографический роман, написанный от лица римского императора Клавдия. Самым искусным отравителем из числа всевозможных негодяев, описанных в вымышленных мемуарах деспота, является, конечно, Ливия, бабушка рассказчика и жена императора Августа. Он, опасаясь отравления, будет питаться только инжиром, который самолично станет срывать с ветки, но все равно умрет от яда. Его введут в те плоды, которые еще висят на дереве и созревают, уже будучи отравленными. Уж не атропин ли из выжимки Беладонны тут поработал? «Что творится в воде» Шарлотты Маклеод. Таинственный детектив из серии о Питере Шенди, вышедший в 1994 году. Американская писательница сделала орудием убийства атропин, содержащийся в глазных каплях.